Глава 19. Ярослава. Почему я вообще делаю ему завтрак? Себе-то ладно, я до жути голодная. Не ела со вчерашнего вечера и готова наброситься на эту яичницу с помидорами и съесть ее прямо из сковородки. Но выкладываю на тарелку, делаю нам кофе. Не дожидаясь, пока этот колыван накупается, приступаю к трапезе. И надеюсь, что он хотя бы оденется, когда спустится. А то этот эксгибиционист достал. И мне везет. Переступает порог кухни в серых штанах. Без майки, давая оценить размер его бицепсов и сосчитать кубики на прессе. И на что он рассчитывает? Что я буду отводить взгляд? Смущаться? Нифига. Делаю вид, что не замечаю. Я постоянно цепляюсь за рельеф и даже проявляю желание дотронуться. Да пошел он. Похвально. Сурово произносит. С утра он не с той ноги стал? Вчера был каким-то игривым, а теперь... не знаю. Слишком серьезный. И это, мягко говоря, мне не нравится. Пугает немного. Я же помню те угрожающие моей жизни моменты в машине. Тогда на дачах, когда он вытащил меня из полицейского участка. Черт. Думал, снова покажешь, какая ты характерная, и не послушаешься. Я не послушалась бы, если бы стыдно не было. Это извинение за то, что я забралась в вашу спальню и обвинила вас в домогательствах. Вашу? Выгибает вопросительно бровь и садится напротив меня. Хватает вилку, дотрагивается до яичницы и будто проверяет, не сыпанула ли я туда чего. Не плюнула? Не плюнула. Не догадалась просто. Еду портить не хотелось. Ешьте, не волнуйтесь. Мы перешли на «вы»? Я решила соблюдать правила хорошего тона, учитывая нашу разницу в возрасте и наше положение, господин опекун. И это правда. Но я лишь очерчиваю грань дозволенного. Между ним и мной. Опекун. Всего лишь фарс. Но это единственная моя защита от того, чтобы он меня не трахнул. Не уверен, что он попытается это сделать, но мне хватило кончить у него в машине на заднем сиденье. Повторение? Я не хочу. Нет, это приятно, но... Мне с этим мужчиной еще бизнес вести. Правда, я не представляю как. И буду ли это делать вообще? Я же ничего не смыслю. И попросту убью все, что создали мои родители. Но попробовать стоит. Ради мамы и папы. Вчера я была на эмоциях. Возможно, сболтнула лишнего. Но проснувшись, немного поубавила свой пыл. Вот как! Задумчиво тянет. Да, и прошу не обращаться к своей подопечной как к проститутке. Мне неприятно. Очень. Я сама понимаю, как выглядела в те минуты. Ну... Тогда простительно, но не сейчас. Первую нашу встречу мы друг друга недопоняли. Недопоняли? Вижу, как хочет саркастически улыбнуться, но держится. Все еще суровый вид и нахмуренные брови. Накалывает кусочек яичницы и помидор на вилку и с опаской отправляет в рот. Меня опоили возбудительным, поэтому мое поведение могло показаться некорректным. Его взгляд поднимается с тарелки на меня. Я сразу напрягаюсь, ловя маленькие, но изменения в его поведении. Пережевывает пищу медленно, сжимая в руках вилку. Плавно отрывается от стола и откидывается на спинку стула. «Кто?» – бросает грубо. «Это не важно. Не хочу посвящать его в подробности, потому что это моя жизнь, мои проблемы». «Важно. Я за тебя в ответе». «Не стоит», – говорю уже настойчивее. «Не лезь! Не лезьте в мою жизнь! Я сама о себе позабочусь!» «Ярослава!» «Господин Громов!» Язвительно произношу, поддаваясь вперед. «Давайте уясним несколько правил». «Правил устанавливаю здесь я!» Резко, жестко. Холодок скользит от затылка по спине, поднимая крохотные волоски. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Кто?» Поджимаю губы, совершенно не знаю, как себя вести. Быть собой? Вернуться к неформальному «ты»? Огрызаться? Действовать против его правил? Злить сильнее? Не хочется. Мне хватило первого раза тогда, в машине, когда он напугал меня до усрачки. Опять вспоминаю эту встречу и сглатываю. Нехорошо постоянно думать об этом. Особенно после того, как узнаешь, что он твой новый опекун и друг родителей. И самое, блядь, поганое, я смотрю на него не так. По-другому. В голове постоянно всплывает образ мужчины-маньяка-извращенца. Грубый и властный незнакомец, будоражащий голосом и движениями, и пугающе притягательный. Конечно, после этого я еще немного играла с ним в догонялки, но это было в состоянии аффекта, а сейчас проснулась, и не знаю, какую позицию выбрать. Покладистость не для меня. Скажу имя, и что, он разберется с ним? Не хочу стучать. В голове каша. Ощущение, что мы торопимся. Еще не во всем разобрались. Артем, нехотя проговариваю. Вчерашний парень? Он самый. Отворачиваюсь и хватаю кружку с кофе. Делаю несколько глотков. Но это в прошлом. Я не хочу вспоминать тот случай. Ты права. От чего-то задумчиво тянет. В прошлом. По клубам и по тем местам. Откуда я тебя вчера забрал? Ты больше не ходишь. Фыркаю. Да сейчас. Клуб – это то место, где голова не варит. И я там ни о чем не думаю. Ни о родителях, ни о том, что осталась одна. Как существовать дальше? Куда двигаться? Мозг забивает биты, музыка, гогот остальных. Даже пить для этого не надо. Хотя я иногда балуюсь. Отгораживаюсь от этого мира, и мне нравится. А еще там моя подруга Инга. Мы вместе с первого года обучения в универе. И поскольку там она чаще, чем в университете, мы можем видеться только там. И я не собираюсь прощаться с тем, что помогал мне справиться эти 40 дней без них. Точнее, 37. Впереди те нещадные 40 дней, когда сестра папы, полностью забывшая о моем существовании, устроит поминальный обед. И на него идти я абсолютно не хочу. Не выдержу. Опять разревусь. Забьюсь в истерике и не выйду из комнаты целых 3 дня. Игнорирую слова Громова. Смысла спорить нет. Доедай. Я отвезу тебя домой. Соберешь вещи. Приеду за тобой вечером. Погрузимся, вернемся. Со следующей недели ты будешь стажироваться в компании, которую потом я отдам тебе. Чего? Стажироваться? То есть работать? Не верю своим ушам. А как же? Стойте. Я не готова. Нет-нет-нет. Что за дела? Да. Встает, не притрагиваясь к кофе, который я ему сделала. Жалко. Я добавил туда 6 ложек сахара, чтобы у него жопа слиплась. Будешь учиться. А мой университет? У меня пары и... Не помню, когда там появлялась в последний раз. Может, меня уже отчислили? Он тебе будет не нужен. Отрезает. Справишься без образования. На кого ты там учишься? Последними словами он словно высмеивает меня. Прямо как папа с мамой. Поджимаю губы и резко встаю из-за стола. И молча не ответив, быстрым шагом вылетаю из кухни.